Глава первая. «Волька, лови!» Крик Криса, раздавшийся сзади, заставил меня вздрогнуть. От неожиданности я выронил из рук жука-рогоносца. Рефлекторно нагнувшись за выпавшим из рук жуком, которого можно было поймать только в зимнее время, я почувствовал, как надо мной со свистом пролетел какой-то снаряд. «Ты чё, вообще, что ли?» — покрутил я пальцем у виска, обращаясь к подошедшему Крису. Хлопающими невинно своими голубыми глазами, с легкой косоватостью, ярко выраженными на узком лице. Черные волосы, отросшие практически до плеч, были взъерошены, и от них поднималась легкая испарина. Вообще Крис имел нетипичную для этих мест внешность. Острые черты лица, чуть более темный оттенок кожи с никогда не сходящим загаром. Это у него от матери, уроженки далекого султаната. Говорят, там все такие. Хотя из тех, кто родился в жарких южных степях, лично я видел только тетю Латифу, миниатюрную и обаятельную женщину, которая скорее походила на старшую сестру, чем на мать моего друга. Тощий и жилистый он не обладал большой силой, но вот в ловкости я ему не соперник. А уж каким он был мастером по киданию камней! Мог сбить камнем птицу на лету. То, что он промахнулся, было скорее случайностью. «Зачем льдом кидаешься? А если б в голову?» «Дурак, блин!» Я оценил увесистый кусок льда размером мой кулак, который лишь немногим был меньше головы моего друга. Крис, улыбаясь во все свои 32 зуба, подтянул сползавшие с него штаны, бывшие на 2 размера больше, чем нужно, и радостно ответил. — Да ладно тебе, Волька, не попал же. Да и что с тобой будет? Ты ж вон какой уволень. Крис, бывший на 2 головы ниже меня ростом, попытался ткнуть меня своим кулаком в плечо. Но я знаю своего лучшего друга как облупленного, сделал маленький шаг в сторону и, наклонившись, подхватил его за ноги. Через секунду Крис, мелкий и щуплый, как вешалка, оказался в наметанном у дороги сугробе снега. Посмотрев, как он пытается выбраться из него, что с учетом его маленького роста было трудно выполнимо, все же решил сжалиться и протянул ему руку. «Давай помогу. Нам еще нужно успеть на рынок. Да и вообще, ты чего опоздал? Договаривались же сегодня идти в лабораторию моей мамы. У нее появился новый срочный заказ, поэтому нужна наша помощь. Тебе гроши совсем не нужны стали? Или ты клад нашел, а от меня загасился?» Раздражение прорывалось раскатистыми отзвуками рыка в моем голосе. «Сам же знаешь, если мы поможем, то она обязательно подкинет монет». «Не, ну если ты, конечно, разбогател, то дело твое!» Порыв ветра кинул снежную кружку в лицо, которая резанула глаза. «А мне очень кстати будет. Скоро ярмарка. Не хочу выпрашивать у отца. А ма, ну ты сам знаешь, просто так тоже не даст. Лучше заработать». Моя родительница была родом откуда-то с дальних окраин нашего королевства. Я не знал никого из родственников с ее стороны. Уж очень далеко где-то они проживали. Отец рассказывал, что познакомился с мамой, когда, получив ранение в одной из пограничных стычек, обратился за помощью к местной ведунье. Вот ее-то дочь и попалась однажды на глаза воину. Невысокого роста, с густыми смоляными волосами и огромными голубыми глазами на овальном лице, тогда еще совсем юная девица пленила сердце бравого десятника пограничной стражи. «Овчи!» «Да елки-палки!» В голосе барахтающегося друга прорезались плаксивые нотки. «Снег в валенке засыпался!» «О чем я? Ах да!» «Мама с папой поженились еще когда он служил на границе. Нелли, моя старшая сестра, родилась там. Но потом его перевели по службе в родной город. Само собой, семья уехала вместе с главой. В Ранке, ну, это наш город так называется, отец служил в караульной страже. От деда по наследству достался добротный особнячок, два этажа с флигелем, примыкавший к городской стене. В большом доме мы жили, а флигель был превращен в лабораторию. И по совместительству являлся лавкой, где и продавались снадобья, изготовленные там же. По женской линии в семье матери шла слабенькая магическая линия. Дар был невелик, но позволял варить слабое лечебное зелье и настои. Никаких школ, а уж тем более магических академий, на границе не водилось. Поэтому все, что умела мама, их семья передавала из поколения в поколение. Мы с Крисом выполняли мелкую работу в этой лаборатории. Собрать травы или поймать мелких зверюшек в лесу на окраине. За добычу ингредиентов нам перепадало по паре-тройке медиков. Для взрослых немного, а нам с Крисом вполне достаточно. На один медяк можно было купить десяток леденцов у разносчиц или полчаса на каруселях покататься. «Да хватайся уже, и так опаздываем!» Друг проигнорировал мое предложение и пытался выбраться сам. Что получалось у него крайне плохо. «Давай, давай, не выпендривайся!» Уцепившись за меня, Крис наконец-то выбрался на хорошо утоптанную и регулярно очищаемую дворниками дорогу. Весь припорошенный налипшим мокрым снегом, в явно не по размеру, потрепанным местами с заплатками полушубки, выглядел он жалостливо. «Ладно, давай помогу отряхнуться», и побежали. Во мне проснулась совесть. Все-таки даже попади он меня куском льда, вреда бы не было. Папа вообще говорит, что я чересчур толстокожий. А еще меня постоянно дразнят из-за того, что от далеких-предалеких предков мне достались черты орков. Хотя я уже привык и не обращаю внимания. Теперь весь день ходить мокрым. Обязательно было снег кидать. И домой не пойдешь переодеться. Крис насупился, пытаясь вытряхнуть из складок овчинного полушубка чиненного-перечиненного не один десяток раз набившийся снег. Мамка опять сыплет по первое число. Глядя на сокрушавшегося по поводу промокшей одежды друга, я все больше чувствовал себя виноватым. «Ну ты это, извини, я же не хотел». Слова извинений с трудом смогли найти выход из меня. И вообще нечего было швыряться льдышками. Попытка обидеться на шалость друга успехом не увенчалась. «Сам виноват, вот и получил». Но глядя, как Крис, сняв полушубок и оставшись в одной тонкой холщовой рубашке на голое тело, выкидывает снег, попавший внутрь, мне стало не по себе. Ветер был слабый, но для тонкой рубашки он не был препятствием. И Крис уже вовсю выстукивал зубами ритмы чечетки. Да еще его безразмерные портки, доставшиеся по наследству от отца, обычного подмастерья в гончарной мастерской, вымокшие от начавшего подтаивать налипшего снега, слабо помогали в деле сохранения тепла. «Хочешь, я пока дам тебе свою куртку? Только ты ее не порви!» Я не мог смотреть на то, как мой лучший друг на моих глазах превращается в сосульку. Какое-то время жалость боролась с жабой, начавшей душить меня при мыслях, что нужно отдать свою новенькую куртку. Мама только вчера забрала ее у портного. Но все-таки жалость и чувство вины победили жадность. Я начал расстегивать начищенное до блеска латунные пуговицы, идущие ровным рядком от оборки до стоячего воротника. Крис поднял на меня недоуменный взгляд. «Как же так? Новая куртка, я спокойно решаю ее кому-то одолжить?» В глазах читалось недоверие, но пополам с желанием пофорсить новенькой курточки, пусть из чужого плеча. «Правда, дашь?» Голос Криса дрожал, да и губы уже начинали синеть. «А сам задрогнешь же, пока мы дойдем до лавки». Я бы, наверное, тоже не поверил, если бы кто-то вот так мне предложил вещь стоимостью 2 серебряные монеты, на которые можно было купить 3 фунта свежей баранины или 10 пар валенок, которых форсил Крис. Мой отец, благодаря деду, выслужившему дворянство, отличившись во время войны с западными баронствами, сейчас занимал должность товарища главы караульной стражи Восточной Стены. Караульная стража, помимо охраны стены, занималась и наведением порядка в прилегающих районах города. В неделю ему платили около 15 серебряных. С кварталами, где проживали состоятельные, не сравнить, конечно. Но для окраины столицы деньги приличные. Правда, и должность была не самая маленькая. «Может, я в своем?» В глазах замерзающего Криса читались сомнения. На какой-то миг я засомневался. Куртку, как и сапоги из хорошей кожи, начищенные до блеска черным гуталином, родители купили специально для посещения колледжа. Откуда я, собственно, и шел, направляясь на встречу с товарищем? «Держи», — буркнул я, все же решив, что здоровье друга важнее одежды. «Заболей, Крис, и его семья лишится дополнительного дохода. Да еще и неизвестно, как быстро он сможет выздороветь. Денег на лекаря в их семье не водилось. Знал бы, что ты опоздаешь, как обычно, не отпрашивался бы у мастера меча Одрика пораньше. Из-за тебя я пропустил занятия по метанию ножей. Мне нравилось обучаться бою с холодным оружием. Да и мастер Одрик говорил, что со временем из меня может получиться хороший мечник. Единственной причиной, по которой я пропустил занятия, была возможность заработать. Я даже не знаю, успею ли забежать домой переодеться. А Крис еще и задержался. Да, ножи и умение бросать их в цель. Но и это не все, что у меня имеется в ассортименте, как у будущего воина. А что я им стану, это я давно решил для себя. Особой гордостью и завистью сверстников был кинжал, занимавший свое место у меня в ножнах, приплетенных на поясе. Ручка, выполненная из рога лесного быка, ровное матово-черное лезвие с полуторной заточкой, что вообще-то более свойственно боевым ножам, а не кинжалу. Но по сравнению с ножом-самоделкой, выточенным самостоятельно из обломка ненужного куска железа, что мне удалось удачно утащить из подноса подмастерья в кузнице и с такой же самодельной деревянной рукояткой, это было что-то. Вообще, если ты дворянин, даже юный, то ходить без оружия было все равно, что признать себя холопом. Только у холопов, находящихся в собственности у богатых, не имелось оружия. Для них оно было запрещено. Даже у Криса был при себе обломок мясницкого ножа, который мы с ним нашли, собирая в лесу грибы. Кинжал отец заказал у мастера-оружейника Тора к моему дню рождения, который случился месяца травня дня четвертого. Когда отец сказал, вручая мне кинжал: «Сын, тебе уже 14 лет, а значит, ты уже почти взрослый. Ты идешь учиться в колледж. Твой дед сумел выслужить дворянство. Мне удалось пробиться в товарищи начальника стражи. Я верю, что ты сможешь достичь большего и занять достойное нашего рода место в обществе. Носи с честью». На какой-то миг мне даже показалось, что у отца сверкнули слезы на глазах. «Это, Воль, ну ты прости. Просто батя попросил присмотреть за Леней. Вот. Маму задержал господин управляющий на работе. Вот пришлось сидеть с мелкой. Но как только отец пришел, я это, сразу мигом стрелой метнулся, обещал же». Крис путался в огромной для него куртке из толстой полушерстяной ткани, подбитой с внутренней стороны войлочным утеплением, и никак не мог застегнуть латунное, начищенное до блеска пуговицы, идущее ровненьким рядком до самого горла. «Ай, ладно, чего ж теперь? Давай поторапливайся, да помчали». Слушая оправдание товарища, я попробовал натянуть мокрый полушубок на себя. Пусть он был большим для Криса, но на меня не налазил. Отчаявшись свести края с застежками, я махнул рукой на это. На улице сыпал легкий снежок. Ветер почти совсем стих, поэтому я решил, что не успею замерзнуть, если пойду расстегнутым. Плотный кафтан, сшитый старшей сестренкой, давал достаточно тепла. Взглянув на Криса, я чуть не покатился со смеха. В моей куртке щупленький и узкоплечий Крис смотрелся чучелом, которое ставят на огороде для отпугивания вранов, вечно норовящих слямзить урожай с огорода. Несмотря на то, что мы с ним одногодки, Крис меньше меня раза в полтора, и мою куртку он мог смело использовать в качестве одеяла. Кое-как справившись с эмоциями, я пошарился по накладным карманам суконных штанов и вытащил кусок тонкой бечевки. Из такой хорошо делать силки на мелких птиц и грызунов, поэтому у меня всегда при себе был запасец. «На, подпоясайся!» — я протянул веревочку Крису. «А то по земле будет волочиться. И ты это главное, смотри, не попорть!» Еще разок упомянул я об осторожности. Он быстро обвил бечевку вокруг себя, подтянул край куртки и завязал хитрый узел. Еще раз окинув нелепую фигуру товарища взглядом, я решил, что волочиться одежда по земле не должна. Тщательно давя в себе недовольство, безнадежно махнул рукой. Хоть и скребли кошки где-то в районе груди, но я никогда не отказывался от своих слов и поступков. Отец всегда учил отвечать за свои действия. «Ладно, пошли уже. Мама уж, наверное, заждалась вся». Дождавшись, пока Крис вытряхнет снег еще и из сапог, я махнул рукой и двинул вдоль по улице в сторону рынка. Наш дом как раз примыкал одной стеной к нему, а ворота выходили на небольшую площадь, где и стояли торговые ряды. «Вольк, а это... давай сходим послезавтра на рыбалку, к озеру у старого замка». Поначалу отстав, Крис догнал меня через пару секунд. И теперь смешно семенил рядом, пытаясь подстроиться под мой размашистый шаг. «Рик сказал, что выудил там налима на 10 фунтов веса и продал за серебряную». «А вряд, наверное», — отмахнулся я, а Крис почесал свой вихрастый затылок. «Представь целую серебряную монету за одну рыбу. Не, точно врет. Но все равно давай сходим, а? Вдруг и правда поймаем. Вот бы здорово было бы наловить налимов на серебряную». В голосе друга, постоянно ищущего возможность где-нибудь раздобыть хотя бы пару медиков, послышались мечтательные нотки. Послезавтра у меня зверски зачесалось ухо. Но пальцы оказались слишком толстые и не доставали до того места, где зудело. «Не, послезавтра не получится. Лучше воскресенье», — ответил я. Глянул на шагающего рядом со мной друга и улыбнулся. Столь комически смотрелась в моем прикиде его щуплая фигурка. «Эх, ну давай воскресенье», — тяжелый вздох Криса явно говорил о том, что ему не терпится поскорее порыбачить. Но занятия в колледже были каждый день, кроме воскресенья. А до него еще целых 3 дня. Некоторое время мы молча шагали, метя следами, вновь посыпавший с неба пушистый снег. Вот только импульсивная натура моего товарища не позволяла ему находиться в тишине. А правду говорят, что в колледж берут даже не дворян. Мне давеча Дунк хвастал, что на следующий год пойдет учиться к вам. Да не абы кем, а самым, что ни на есть, настоящим магом. В голосе слышался неподдельный интерес и немного зависти. Самому Крису шанса попасть в учебное заведение не видать, как звезд на небе днем. «Это какой Дунк? Тот, что сынок купца третьей гильдии?» — уточнил я. Крис шмыгнул носом. «Он самый. Я его 3-го дня видел на базаре, так он мне сказки рассказывал, что к нему с приглашением сам какой-то архимагистр Колин припожаловал. И грамоту вручил, и за руку пожал». В голосе прямо-таки сочилась жгучая зависть вперемешку со злобой. И я задумался, а потом... Ну, как бы это? В коллеж по статусу берут всех. Дворяне или не дворяне? Это я знал точно, так как со мной в классе училось двое таких вот, из неблагородных семей. Только вот для них стоимость обучения в 5 разов более супротив дворян. Отвлекшись на Криса, слушавшего мои пояснения, открыв рот, не заметил, что на дороге образовалась корочка льда. Правая нога резко потеряла опору, и, нелепо взмахнув руками, я со всего размаху приземлился 5-й точкой на землю, больно ударившись копчиком. Чертыхнувшись от всей души, я тут же заозирался по сторонам. Не услышал ли кто? Отец очень не любил сквернословия, потому и нам прививал то, что ругаться грубыми словами нельзя ни в коем разе. Если ему донесут, что я выражался посреди улицы, то нотации не избежать. А уж донести сие непременно найдется кому. Личность он у нас в районе известная. Как же, товарищ главы караульной стражи. Соседи непременно расскажут о случившемся казусе. «Да помоги ты уже в конце концов! Че как телок неразумный-то?» — в сердцах крикнул я. Попытавшись встать, дернулся от прострелившей нижнюю часть спины боли, вследствие чего не удержал равновесия и вновь приложился о землю. Только в этот раз уже лбом. Хвала богам, не сильно. «Ох и тяжелущий ты, кабанище, Волька! Жрать меньше надо!» — ворча под нос, вдруг не удержался от подколки. Крис наконец-то выпутался из чересчур длинных рукавов куртки и сейчас тянул меня за правую руку вверх. Валенки, в отличие от сапог на твердой подошве, не так сильно скользили по льду. «Ну и чего ты не встаешь? Я скорее пупок надорву, чем тебя подниму сам!» Слова имели резон. Моему товарищу ни в жизнь не поднять вес, тяжелее его в 2 раза. Аккуратно опираясь на плечо, подставленное для опоры, я с огромнейшей осторожностью утвердился на ногах. Мелкими шажками, чтобы вновь не упасть, с помощью Криса миновали заледенелый участок. Лишь утвердившись на нескользкой поверхности, я суматошно начал отряхивать штаны. В момент падения мне показалось, что я зацепился нижним краем брючины за что-то острое. «Мне хана!» — тоскливо протянул я, разглядывая дырку размером с 2 пальца, образовавшуюся на задней части голени. «Не переживай, попроси Нелли, она и зашьет. Твоя сестрица — знатная рукодельница». Голос друга звучал сочувственно. «Подумаешь, походишь в латаных штанах, не в первой чать». Киваю, соглашаюсь. «Не впервой. Вот только как я заявлюсь в коллеж в обносках? Костюм был справлен специально для учебы, чтобы не выделялся среди богачей». Я готов был расплакаться от бессилия. Капельки слез уже начали собираться в уголках глаз. Но ничего изменить было нельзя. Штаны были безвозвратно испорчены. Нет, носиться по улице или работать в них было можно. А на занятия в таких уже не пойдешь. «Урон престижу допускать невместно», как выражается в таких случаях мой отец. Вот и что теперь делать? Обида давила в груди, поперек горла стоял ком. Чтобы Крис не заметил моего состояния, я отвернулся и двинулся дальше, глазея по сторонам. Друг, видя, что я расстроен, не стал докучать расспросами, а просто пристроился сбоку и семенил мелкими шагами, пытаясь не отстать. «Волька, а это что там такое?» «Никак не пойму». 100 метров мы прошли в тишине, когда Крис дернул меня за рукав. Я нехотя обернулся, все еще остро переживая произошедшее, и посмотрел туда, куда показывал мой неугомонный друг. «Ну? Нет, ну что такого неожиданного может произойти на улице, которую знаешь, как свои 5 пальцев?» Я шмыгнул носом. «Вурдалака, что ли, видел? Так нет их у нас. Всех извели еще до нас». «Да не, кажись, к дядьке Ромулу гости пожаловали. Вон, а, гляди, телега чудная стоит у ворот кузни». Крис схватил меня за рукав и потащил поперек улицы в направлении кузни, стоявшей на той стороне. Приземистое здание с валящим из кирпичной трубы на крыше угольно-черным дымом. Стены кузни были сложены из обожженного кирпича с обильными следами копоти. «Смотри, на коляске герб, кажись, нарисован. Давай быстренько глянем, а?» В сапог попало что-то твердое. Я остановился и начал стягивать его с ноги. «Ну, если только очень быстро, а то мамка заждалась, небось». Я наконец-то рассмотрел предмет, привлекший внимание друга. Из-за того, что кузня стояла немного на отшибе, а ворота выходили в проулок между домами, мне не сразу попалась на глаза стоящая около нее коляска, в каких разъезжала лишь знать. «Посмотрим одним глазком и стрелой понесемся», — принял решение я. Быстро натянув сапог, из которого только что вытряхнул кусочек острого льда, двинулся в сторону странного средства передвижения. «Агась, через пустырь, срежем, да и все!» Крис воспылал энтузиазмом, что было вполне понятно. На секунду его лицо посетила внезапная мысль, тут же озвученная. «А вдруг это сам король?» Я аж споткнулся на месте. Нет, но иногда Крис мог выдать такие перлы, что даже не знаешь, всерьез он или шутит. В Нижнем городе, ну это так назывался наш район, встретить знатного аристократа было весьма проблематично. В основном здесь селились ремесленники, не сильно зажиточные дворяне. Либо из обедневших родов, либо из тех, что лишь недавно перешли в это сословие. Вообще город условно делился на три части. В центре или главном городе, обнесенном каменной стеной, говорят, построено еще во времена, когда столица не была столицей, расположился замок короля и резиденции глав самых древних и могущественных дворянских семей. Чтобы попасть туда, нужно было иметь пропуск, подписанный главой двора. А еще лучше иметь личное разрешение короля. За свои 14 лет я не был там ни единого раза. В нашем районе вообще мало кто может похвастаться тем, что бывал дальше постов, отделявших Нижний город от Среднего. Что уж говорить о Центральном. И это по поводу знати. Сам же Его Величество Ричард V за все время своего правления, без малого десяток лет уже, выезжал за пределы своего замка от силы пару раз. Но и тогда гвардейцы короля не подпускали никого ближе дальности полета стрелы к многочисленному выезду, следовавшему по улицам города в сторону западных ворот. Нет, ну ты скажешь же. Король, ой, не могу. Весело расхохотавшись ляпу товарища, я шеплепнул ему легкий подзатыльник и зашагал по направлению к кузне. Король, пошли уже. Мы быстро пересекли проезжую часть, едва разминувшись с телегой, запряженной парой валов. Меланхолично ступающие по заснеженной мостовой, эти мощные животные, помесь домашних быков и зубров, олицетворяли собой бездумную мощь. По 5 футов холке, с мощными мясистыми загривками и рогами длиной в локоть, изогнутыми вверх, возможно, они даже не заметили двух перебегающих дорогу прямо у них под носом сорванцов. Извозчик, сидящий на козлах, колоритный дядька с длинной бородой и глазами на выкате, сидящими на красном с прожилками сосудов лице, лениво глянул на нас из-под сидящего, как петух на насесте, на его голове войлочного треуха. В его глазах светилась апатия. Ну, бегают детишки, да и бог с ним. Сильнее закутавшись в свой потрепанный и местами с прорехами ватник, он также лениво стеганул вожжами по крупу валов и поехал дальше, вновь погрузившись в свои тяжелые думы. На телеге лежал какой-то груз, но разглядеть, что там, не было никакой возможности из-за накрывавшей дерюги. «Войка! Войка! Ну, Войка!» Мы уже почти дошли до коляски, оставалось обогнуть кузню, и она оказалась бы у нас на глазах. Когда на улице раздался призывный крик моего младшего брата. «Войка, тебя мамка ищет!» Мой младший брат, Мика, несся со стороны, где стоял наш дом, смешно размахивая руками. Ему всего неделю назад исполнилось на 5 лет, но он уже пытался помогать маме в лаборатории. Ну, как пытался? Скорее мешал, постоянно норовя уронить на себя что-нибудь тяжелое. Мелкий, мне до пояса, хотя по сравнению со своими сверстниками довольно высокий, с соломенными волосами на крупной голове, он также унаследовал некоторые черты наших далеких предков-орков. Если мне досталось крупное телосложение и нависшие над глазами надбровные дуги, делающие мое лицо грозным, даже если я улыбался, то у Мики это были клыки, заметно выпирающие из-под верхней губы, и оранжевые глаза, которые иногда светились в темноте. Другие дети чаще всего сторонились необычного ребенка, хотя добрее, чем Мика, существа я еще не встречал. Он вечно суетился, как юла, задавал кучу вопросов и вообще порой безмерно раздражал, но без него было скучно. «Эд, Крис, давай в следующий раз посмотрим, а?» «Сам видишь, Ма уже братика отправила на мои поиски. Пойдем скорее». Я присел на одно колено и распахнул руки в стороны. Маленький вихрь в облаке поднятого свежевыпавшего снега несся по улице, рискуя поскользнуться на скользких участках прямо на меня. Из-под шапки-ушанки, подбитой собачьим мехом по оборке, выбивалась огненная прядь волос. Полы расстегнутой замшевой курточки с двойным суконным подбоем и овечьей шерстью между слоев ткани метались за спиной брата наподобие серых крыльев. Из-под куртки выглядывал теплый вязаный свитер с высоким воротником. Ноги в ватных штанишках, подпоясанных кушаком, и легких кожаных сапожках мелькали с такой скоростью, что создавалось ощущение, будто их не две, а как минимум 8, а то и более. Или вообще, потом проберемся за посты в средний город, а там этих экипажей ух, как много, — добавил я. Кинул на Криса извиняющий взгляд и приготовился к встрече со стихией в лице моего младшего братишки. Не добежав пары шагов, маленький вихрь резко оттолкнулся от земли обеими ногами и ласточкой прыгнул в мою сторону в попытке повиснуть на моей шее. Перехватив легкое тело в воздухе, я резко закрутил его вокруг своего тела и парой привычных движений водрузил себе на шею. «Йо-хо-хо! Я оседлал страшного дракона! Я его победил!» Вдоль улицы разнеслись писклявые победные крики маленького сорванца, заставившие обернуться в нашу сторону немногочисленных праздношатающихся прохожих. Сказка про страшного дракона и смелого рыцаря была в нашей семье самой любимой. Мама читала ее на ночь, когда мы не могли долго уснуть. В ней прекрасную принцессу утаскивал в свое логово страшный дракон, а смелый рыцарь на гнедом коне побеждал его, неизменно освобождая принцессу и получая всяческие награды от почему-то королевы. Иногда, когда папа приходил со службы раньше обычного, мы устраивали маленькое представление, в котором я неизменно играл роль злобного дракона. Мама была, конечно же, королевой. Моя старшая сестра Нелли — прекрасной принцессой. Мик — смелым рыцарем. Ну а папе доставалась роль боевого гнедого, но загнанного скакуна. Каждое представление заканчивалось награждением героя-рыцаря самодельным орденом, вырезанным отцом на досуге, ну и, конечно, вкусным угощением остальных участников. Эх, ну, ай, ладно. Мой друг, вздыхая по поводу упущенной возможности поглазеть на редкую в нашем районе диковинку, быстро догнал меня. Жалко. Вот бы покататься на такой, а, Воль? Я пожал плечами. Странный вопрос. Какой же мальчишка откажется опробовать что-то новое и захватывающее, особенно если потом в компании можно будет этак незначительно бросить? А, коляска. Да ничего особенного, ездил такой. Ничем не лучше телеги. Вот был бы эффект. Даже бы это задавака Мария, дочь одного из стражников, живущего по соседству, не смогла бы устоять. Хотя лучше не покататься, а купить. Во, точно, купить себе такую. В голосе Криса слышались сомнения. Какой купить? После того, как его отец из-за травмы не смог продолжить военную службу, семья постоянно была придавлена нуждой. Заработка подмастерья едва-едва хватала на еду, да и то самую простецкую. Щи да каша — пища наша. А он туда ж, мечтатель. «Как думаешь, дорого стоит?» — мечтательно обратился ко мне Крис. Занятый мыслями о зеленоглазой рыжей Маришке, я не расслышал вопроса, поэтому лишь хмыкнул в ответ, да поправил скатывающегося с шеи Мика, чтобы полы его куртки не закрывали мне глаза. Надо бы застегнуть ему пуговицы, — мелькнула запоздалая мысль, но останавливаться не хотелось. Да и на улице понемногу теплело, так что ну его. Наверное, целый золотой. Или нет, два золотых. Хотя, может, и 10. Не дождавшись от меня ничего, кроме хмыка, Крис продолжал размышлять вслух. Вот найду 10 золотых и куплю себе такую карету, а лучше 2, ну, если хватит. Хотя не. Зачем мне карета, если нет лошади? Во, придумал. Куплю лошадь, поступлю на службу. С конем всяко на службу примут. Это же не абы что, а конь. Так ведь, Воль? Мика, дурачась и издавая непонятные вопли, схватил меня руками за лицо, перекрывая возможность нормально видеть и внятно говорить. Братик настолько сильно зажал меня ладошкой, что я смог только невнятно мычать. А потом я совершу какой-нибудь подвиг, и меня наградит сам король. Ух, и заживу тогда! Переедем с мамой, папой и 2 сестренками в средний город. У нас будет большой дом, как ваш. Хотя нет, больше в 2 или даже в 3 раза. Вот. Крис продолжал мечтать вслух. А мы проходили мимо серых одинаковых домишек, расположенных в хаотичном порядке вдоль улицы. Из-за того, что дома стояли на некотором расстоянии между собой, улицы и переулки превращались в огромный и загадочный лабиринт. Мы, девчонки и мальчишки с нашего квартала, любили играть в этих закоулках. Прятаться между домов и сараев было одно удовольствие. И хотя с малого возраста мы облазили, кажется, каждый уголок в радиусе полумили, но нет. Иногда, бродя по лабиринту в поисках какого-нибудь занятия, забредешь такое место, что потом не сразу и сообразишь, где оказался. Вроде вот каждую щелочку знаешь, каждое бревнышко в любой из оград. Но нет, всегда найдется неизвестное местечко. То завалившийся забор заброшенного домика обопрется о соседнюю изгородь, соорудив шалаш. То хозяева решат построить на свободном месте какую-нибудь сыроюшку, внося еще больше сумбур в лабиринты улиц и проулков. Город менялся постоянно, жил своей особенно непостижимой жизнью, обновляясь каждый миг. «Пусти, я сам!» Задумавшись, я не сразу сообразил, чего от меня хочет Мика, яростно дернувший меня за уши. Крис шел, что-то неслышно бормоча под нос, полностью уйдя в себя. Я и не заметил, как улица резко оборвалась, выведя нас на небольшую площадь, раскинувшуюся у северных ворот рынка. Подхватив мальчугана, я аккуратно поставил его на землю. «Давай на перегонки! Кто первый, тот и лыцарь!» Мика, вытерев нос рукавом, поднял голову вверх и с надеждой посмотрел на меня. Вот же неугомонный. «А давай! На счет раз и раз!» Даже не дослушав до конца фразу, Мика стартанул в сторону дома, притулившегося у самой стены, неподалеку от входа на рынок. Да так, что снова поднял облако снега, в котором лишь виднелись мелькавшие с завидной частотой пятки. Дав ему возможность отбежать подальше, я был рванул следом. Но вспомнил, что вообще-то с нами Крис. Оглядевшись, я увидел, что он, видимо, полностью уйдя с головой в мечты по инерции, движется в сторону рынка. «Крис, эй, ты чё?» — прокричал я. Мой плавающий в мыслях друг от неожиданности вздрогнул и заозирался по сторонам, видимо, пытаясь осознать, где находится. Иногда так бывает. Витаешь в своих мыслях, а ноги несут тебя сами по себе в неизвестные дали. «Погнали, мама ждет», — поторопил я его. «А чё, мы уже пришли?» Поначалу Крис повернул в сторону оружейной улицы, примыкающей к площади с западной стороны. На ней располагались многочисленные мастерские, в которых ковалось разнообразное оружие. Начиная от простецких дешевых ножей и заканчивая полным латным облачением тяжелой конницы. Ну и, само собой, при этих мастерских состояли лавки, продающие все это оружейное богатство, мечту любого мальчишки. «А я и не заметил», — со вздохом добавил он. Крис почесал затылок и захлопал глазами, возвращаясь из мира грез обратно в снежную заверть привычной жизни. «Пошли. И так опоздали. Мама будет недовольна». Я резко втянул в себя прохладный воздух и повернул в сторону дома. Хотя с гораздо большим удовольствием прошелся бы по оружейным рядам, втягивая запахи смазанного металла, будоражащие кровь и зовущие на подвиги. «Признайтесь, но ведь каждый мечтал о том, чтобы в его руках оказался настоящий меч-кладенец, ну или, на крайний случай, легкая сабелька. Срубая необструганной палкой крапивные головы, каждый мальчишка представлял себя рыцарем в полном доспехе, наотмашь укладывающий одним махом полчища врагов. Оружейная улица показалась бы ему настоящим раем. С детства мы частенько гурьбой бегали к лавкам и любовались сотнями различных ножей, мечей, щитов и кольчуг. Иногда, если мастера, обычно сами торгующие своим товаром, были в добром расположении духа, нам даже разрешалось подержать в руках настоящие клинки. Ох, эта пьянящая тяжесть настоящего меча в руках! Необычайный прилив сил и осознание своего могущества. Казалось, что если вдруг перед тобой окажется враг, то он не устоит под натиском остро заточенной стали. Отринув мечты в сторону, я с нежностью провел рукой по своему кинжалу и пошлепал к воротам, в которых минуту назад исчез Мика. Но чем ближе я подходил, тем сильнее не хотелось попадаться на глаза матери. Мало того, что мы с Крисом опоздали, а значит, подвели маму, так как она надеялась на нашу помощь. Вон даже Мику отправила навстречу. Так еще и новые штаны испортил. Нет, наказывать меня она не будет, впрочем, как и отец. Все же не малец, как тот же братишка. Просто посмотрит так осуждающе, помашет головой и уйдет по своим делам. А чувство вины будет грызть меня еще больше. «Жрать захотелось», — совершенно не в попад выдал Крис, идущий рядом. Я прислушался к своему желудку. Он явно был солидарен с моим другом. Последний раз я ел утром, перед тем, как пойти на занятия. А сейчас время перевалило за полдень. Когда последний раз насыщался Крис, не знаю. Вполне возможно, что вчера последний раз. «Быка бы, наверное, съел», — провокационно добавил мелкий пройдуха. Я издал смешок, представив, как он пытается съесть живого быка, а потом, не выдержав, захохотал во весь голос. «Чё ты ржёшь?» Крис обиженно посмотрел на меня. «Совсем ку-ку?» Отмахнувшись от него, принялся объяснять свой приступ неудержимого смеха. «А, не обращай внимания». Я вытер набежавшие от смеха слезы. Настроение начало улучшаться. Вот умеет мой друг ляпнуть что-нибудь этакое. Полдня ходишь, смеешься, вспоминая. Или это у меня просто воображение хорошее? Я просто представил, как ты будешь пытаться проглотить целого быка за раз. Крис задумчиво почесал затылок, а потом хмыкнул и тоже рассмеялся веселым звонким смехом. «Ладно, давай заходи». Я толкнул тяжелую, сколоченную из толстых дубовых досок воротину, открывая ее, и чуть посторонился, пропуская вперед своего друга. «Сейчас чего-нибудь заточим. Знаешь же, мама ни за что не отпустит нас голодными».